Но сейчас нам пора. Нас ждут в клинике профессора Гендельдорфа. Лиза внезапно испытала страх. Может ли она доверять этому человеку? Но он вроде хочет ей помочь. Еще бы. Он — адвокат вдовы знаменитого художника, которая решила потратить собственные деньги, чтобы поместить ее в клинику. И там врачи сделают все, чтобы к ней вернулась память. Вещей у нее было немного, и через полчаса Лиза в сопровождении мэтра Барни покинула больницу. Их ждал темно-синий ягуар. Девушка вздрогнула, увидев автомобиль. «У моей мамы был такой же», — произнесла она. «Да-да, я вспоминаю». «Что ты вспоминаешь?» — спросил обеспокоенно адвокат. Он буквально затянул девушку в салон. Она почувствовала страх в его голосе. Как ни старалась, ничего больше Лиза вспомнить не смогла. Мэтр Барни заявил. «Не ломай себе зря голову. Медики сказали, что ты не должна пытаться вспоминать о том, кем ты была раньше. Это только повредит. Так что успокойся». Клиника профессора Гелендорфа располагалась за городом, недалеко от моря. Когда подъехали к ней, Лиза обратила внимание на высоченный металлический забор. Ягуар миновал раскрывшиеся ворота, и стало видно трехэтажное здание в конструктивистском стиле 20-х годов. Большое, белое, бетонное. Все окна были забраны решетками. Едва автомобиль остановился около крыльца, массивная входная дверь открылась, и появились двое высоких, крепких санитаров, сопровождаемых низеньким человеком в роговых очках и белом халате. Он радостно приветствовал мэтра Барни и бросил внимательный и цепкий взгляд на Лизу. «Так это и есть наша новая гостья?» — произнес он. «Очень рад вашему приезду, дорогая моя». Несмотря на радушный тон и широкую улыбку, Лиза ощутила беспокойство. Один из санитаров подхватил небольшой чемодан, в котором находился больничный скраб, а другой взял ее за локоть. «Проводите нашу гостью в ее комнату», — произнес врач. «Я уверен, что она вам понравится, моя дорогая». Когда санитары с Лизой скрылись, улыбка сползла с лица врача, и он деловым тоном проговорил. «Профессор ждет вас. Вы привезли первый взнос?» Мэтр Барни вытащил из кармана сложенную вдвое лиловую бумажку, чек, и помахал ею перед лицом врача. «Об этом не беспокойтесь. Ну, так где ваш шеф?» Они прошли внутрь здания. Белые стены украшали картины с абстрактными рисунками. Мэтр Барни обеспокоенно произнес. «У вас здесь нет мазни Леона Кричета?» «О, что вы, месье!» — удивленно произнес врач. «Это всего лишь репродукция, пускай и не из дешевых. На шедевры Леона Кричета у нашего заведения попросту нет денег». Мэтр Барни удовлетворенно кивнул головой. Врач осторожно поинтересовался. «А что, разве это так важно?» Адвокат ничего не ответил. Они шли по коридору, миновали раздвижную решетку, поднялись на лифте на третий этаж и подошли к приемной профессора Гелендорфа. Расторопная медсестра средних лет, выполнявшая функции секретарши, доложила шефу о том, что прибыл мэтр Барни. «Профессор примет вас», — сказала она, положив трубку телефона. «Однако придется подождать несколько минут». Мэтр Барни опустился в кожаное кресло вишневого цвета. Затем подскочил и подошел к окну, выходившему на море. Здание стояло на высоком утесе, под которым пенилось море. И любой, кто умудрился бы выбраться из окна, непременно упал бы в ревущие волны. «О безопасности можете не беспокоиться», — раздался громкий голос, и мэтр Барни развернулся. В дверях кабинета стоял высокий мужчина с тщательно уложенными седыми волосами и привлекательным загорелым лицом. Профессору Гелендорфу было чуть за 40. Его умные серые глаза настороженно смотрели из-за стекол очков в золотой оправе. Он, как и все работники клиники, был в белом халате, надетом поверх добротного темно-синего костюма. «Прошу вас, мэтр». Профессор пропустил гостя в свой кабинет. Адвокат увидел большой стол, на котором царил безукоризненный порядок. Огромный шкаф-картотеку. Бар. Профессор указал на мягкое кресло и произнес: «Чувствуйте себя как дома». Дверь кабинета закрылась, и тон его хозяина несколько изменился. «Жорж, давно я тебя не видел. Это правда, что ты сейчас с вдовой Леона Кречета, молодой, красивой и очень богатой вдовой?» Гость, усевшись в кресло, вытащил из внутреннего кармана пиджака портсигар, выудил сигарету, чиркнул зажигалкой и с наслаждением затянулся. «Ты же знаешь, что я не выношу табачного дыма», — произнес ровным голосом профессор. Он щелкнул клавишей на столе и еле слышно заработал кондиционер. «Классное у тебя заведение», — не обращая внимания на реплику профессора, заявил Жорж. «Построил на деньги, которые мы выручили от продажи кокса?» Профессор вздрогнул и прошипел: «Нечего вспоминать давние истории, Жорж. И не думай, что сумеешь взять меня на понт. Ты и сам по уши погряз в дерьме». «Профессор, что за выражение?» — усмехнулся мэтр Барни. «Они вам явно не к лицу. Сколько же времени прошло с тех пор, как мы все вместе работали?» 6 лет? Нет, целых 7. У тебя имелась подпольная лаборатория по производству наркотиков. Я же помогал сбывать товар. Мы отлично сотрудничали, так ведь?» Профессор, сцепляя и расцепляя руки за спиной, прошелся по кабинету. «Излишне говорить, что эти противозаконные деяния остались в прошлом», — произнес он. «Тогда мне требовались деньги для завершения исследований. Без них я бы никогда не получил звание профессора и не смог бы основать собственную клинику». Прищурившись, Жорж наблюдал за своим старым приятелем. «Не оправдывайся, профессор», — заявил он с ухмылкой. «У тебя голова на плечах, ты вхож в лучшие круги. Тебе доверяют. И ты всегда умел управляться с деньгами. Поэтому неудивительно, что за прошедшие 7 лет тебе удалось основать собственную клинику для душевнобольных». И... Гелендорф перебил его. «Но ты навестил меня вовсе не для того, чтобы говорить о делах давно минувших дней, Жорж. Твоя проблема — русалочка». Жорж скривился. «С чего ты взял, что это проблема?» «Так, всего лишь проблемка. И ты поможешь мне решить ее. За тобой ведь должок, профессор. Помнишь, когда полиция накрыла твою подпольную лабораторию? Кто взял на себя всю вину и отправился в тюрьму на 3 с лишним года?» «Правильно, я. Ведь окажись твое имя замешанным в скандал, твоя карьера была бы закончена еще до того, как началась. Профессор, производящий наркотики и торгующий ими. Как можно?» Медик тяжело опустился в кресло. «Я так и знал, что ты когда-нибудь заявишься ко мне, Жорж, и потребуешь свою долю. Но денег у меня нет. Все вложено в клинику.